Глава третья. Маленькая Таня помещалась в общей дамской каюте второго класса и чувствовала себя как дома, хотя ее и смущало внимание ехавших с ней женщин. Девочка выросла с отцом и не испытала женской ласки. Дамы даже немного ревновали друг друга по отношению к ней. «Мы ее уже избалуем», — говорила княжна, косвенно упрекая других. «Она еще мала», — спорила Калерия Михайловна. Анна Федоровна по-прежнему держалась в стороне. Даже больше. Она точно избегала девочки, и только вечером, когда Таня укладывалась спать, садилась около нее и долго любовалась спавшим ребенком. Ночью, чуть Таня повернется, Анна Федоровна уже тут. У нее был чуткий материнский слух. Прошлое этих двух женщин было несложное. Калерия Михайловна Ощепкова родилась где-то в Рязанской губернии и молоденькой девушкой вышла замуж за служащего в одном из московских банков. С мужем она прожила лет 5, а потом стряслась беда. Муж произвел растрату и потерял место. Дальше последовали тяжелые дни. Муж уже не мог найти работу, и ей пришлось самой заботиться о своем существовании. Вместе с бедностью наступили семейные раздоры, несогласия и ссоры, и все это кончилось тем, что муж скрылся неизвестно куда. Анна Федоровна Галушка, по рождению хохлушка, попала в Москву уже после смерти мужа и единственного своего ребенка. Она хотела перемены места и самостоятельной работы, избыть свое горе. Обе женщины остались таким образом вне семьи, подвергаясь всем случайностям своего хлеба. Трудно добывать этот свой хлеб, особенно когда нет влиятельных знакомств и протекций. Княжна, конечно, сейчас же приняла под свое покровительство обеих женщин и готова была сделать для них все, даже бегать за горячей водой для чая. «Что мы будем делать там?» — спрашивали ее обе женщины. «А я уже и сама не знаю», — откровенно признавалась княжна. «Василий Тимофеевич сказал, что нужно ехать, и я уже поехала. Мне, в сущности, все равно, где не жить». «Но это совсем не все равно», — довольно мрачно заметила Анна Федоровна, испытывавшая приступы глухой тоски по своей Малороссии. С каждым шагом вперед родина все дальше и дальше уходила от нее. У нас в Малороссии лучше. Княжна, наконец, и сама заинтересовалась своей собственной судьбой. В самом деле, куда она едет и зачем? Объяснения Окаемова ее не удовлетворяли. На второй день пароходного путешествия княжна, встретившая Окаемова на трапе, приступила к нему с явным намерением добиться окончательного выяснения цели поездки. «Вы уже говорили о какой-то девушке, Василий Тимофеевич, но я плохо поняла тогда». «Какая девушка?» «Ах, да! Видите ли, Варвара Петровна, это маленький миф. И я сам хорошенько еще ничего не знаю и плохо верю в то, что слышал из третьих рук. Верно одно, что я ее полюбил и непременно разыщу. Вообще какая-то темная история. Кажется, достаточно? А я-то при чем? Вот увидите, когда приедем на место. По крайней мере, прокатитесь по Волге. Это очень полезно для вас». Пароход как раз подходил к Казани. С Волги вид на Казань замечательно хорош. И можно подумать, что это очень бойкий, промышленный и торговый город. Издали красиво пестрели церкви, дома, сады, а в центре поднимался татарский Кремль. Окаемов долго смотрел прищуренными глазами на бывшую татарскую столицу и задумчиво проговорил. «Да, место было выбрано недурно, пожалуй, лучше, чем для Москвы. Ваши предки, Варвара Петровна, татарские ханы, были люди неглупые. Кстати, мы плывем сейчас в пределах вашего царства, княжна Садык хан Салтыкова. Я не люблю, когда надо мной шутят. А, впрочем, я это уже так. Княжна не умела сердиться и сейчас же начинала улыбаться. Эта детская незлобивость придавала ей особенную прелесть, и Акаемов каждый раз любовался ею как удивительно сердечным и непосредственным человеком. «Вы на меня не сердитесь?» — говорил он. «Уже не могу. Я себя уже ненавижу за это, потому что нужно уметь сердиться. Да, так много дурных людей, и уже им следует показать, что они дурные. Им будет стыдно, и они уже не будут делать ничего дурного. А я уже не умею сердиться. Мне уже жаль. Я недавно бронила Сережу, и мне совестно. Он, вероятно, обиделся. Всего вернее, что он забыл, Варвара Петровна. Акаемов опасался одного. Как бы Потемкин не остался на берегу, потому что пароход стоял всего 4 часа. Ввиду такой возможности, маленькая Таня не была с ним отпущена и осталась на пароходе заложницей. «Да я же вернусь», — уверял Потемкин, — «мне только посмотреть. Смотрите, не опоздайте, Иван Гаврилович». На поверку оказалось совсем другое. Пароход дал первый свисток, а Потемкина не было. Акаемов с трапа наблюдал пристань, кишевшую народом, и напрасно отыскивал в толпе своего изобретателя. Второй свисток. Потемкина нет. В этот критический момент к Акаемову подошел какой-то молодой священник в полинялой рясе и, улыбаясь, спросил. — Если не ошибаюсь, вы господин Акаемов? — К вашим услугам. — Дело в следующем. Я случайно познакомился с господином Потемкиным, и он просил передать вам, чтобы вы не беспокоились. — Где вы его видели? — А там, у дамбы. Он делал какие-то изменения у насыпи. Увидел меня, остановил и попросил вам передать, что будет только к третьему свистку. — Я так и знал, — встревоженно проговорил Акаемов. — Сейчас третий свисток, а его нет. — Дело в следующем, господин Акаемов. Господин Потемкин сейчас будут. Но Акаемов уже не слушал этого посла, а отправился к капитану попросить маленькой отсрочки. Капитан пожал плечами и проговорил. — Согласитесь, что если я буду ждать каждого пассажира, то никогда не доеду до Перми. — Вы совершенно правы, капитан, но у этого пассажира остается здесь девочка. — 5 минут. Лаконически ответил капитан. Вся экспедиция взволновалась. Сережа 10 раз сбегал на пристань, разыскивая пропавшего изобретателя, и вернулся с парой казанских туфель и куском казанского мыла. Это уже нелепо, волновалась княжна. Третий свисток, и пароход грузно отвалил от пристани. Ничего. «Он нас догонит в Перми», — успокаивал Акаемов, волновавшихся членов экспедиции. «Денег у него хватит». «Дело в следующем», — прибавил в свою очередь священник, разделявший общее внимание. «Господин Потемкин измерял дамбу и мог не слышать первых 2 свистков». «А, черт!» — ругался Сережа. «Это, наконец, просто невежливо. Так невозможно». Все боялись за Таню, как она отнесется к отсутствию своего увлекающегося папаши. «Он приедет», — совершенно спокойно объяснила девочка. «В Москве он часто уходил. Уйдет, а потом опять придет. Я оставалась одна, иногда 2 дня. Дамы удвоили свое внимание к маленькой компаньонке, стараясь ее развлечь всеми средствами. В этом принял участие священник, постоянно улыбавшийся. Акаемову сразу понравилось его необыкновенно типичное русское лицо, немного скуластое, с мягким носом, широким ртом и какими-то детскими голубыми глазами. Длинные волосы вылезали из-под разношенной широкополой шляпы некрасивыми прядями мочального цвета. Нижняя часть лица заросла густой бородой такого же цвета. Это некрасивое лицо В сущности, было очень красиво своим выражением. В глазах светился природный ум. — Вы московский будете? — довольно фамильярно спросил он Окаемова. — Да. А вы почему так думаете, батюшка? — Дело в следующем. Произношение московское. — А вы из Сибири? — Из-за Уралья. — Ага, это очень интересно. Мы тоже едем на Урал, на промысла. — Так-с. Мимо поедете озеро Челкан. — Так спросите, папа Аркадия. Там все знают. — Спасибо. Дело в следующем. У нас кругом золотые промысла. Мимо не проедете. Зауральский поп интересовал Окаемова все больше и больше. Как-то у него все выходило необыкновенно просто, и говорил он таким тоном, точно хороший старый знакомый. Окаемов несколько раз внимательно вглядывался в него, точно стараясь припомнить, где он раньше его встречал. Где он встречал этого любопытного попика? — Я-то в третьем классе еду, — объяснял отец Аркадий. — Даже весьма удобно, и воздух постоянно свежий. Не хотите ли со мной чайку напиться? У меня есть баночка с медом. Мягчит грудь. Свой мед-то, оно и приятно. Что же, я с большим удовольствием, отец Аркадий. И вобла есть. Оно хорошо перед чаем пожевать, солененького. В третьем классе было очень удобно. У отца Аркадия место было устроено на внутренней скамейке. Белый войлок, подушка и овчинная шуба составляли все дорожные вещи. Провизии и покупки лежали под лавочкой в двух узлах. — Ведь всего 2 рубля от Казани до Перми плачу, — объяснил отец Аркадий. — Весьма удобно, и притом тепло. Пароходный человек подал белый стакан и белый чайник с горячей водой. — У нас свой сибирский чай, — объяснял отец Аркадий, делая заварку. — И медок тоже свой, особенный мед, господин Окаемов. — Скажите, пожалуйста, отец Аркадий, на восточном склоне Урала пчеловодства нет? — Нет. Доказывают даже, что оно и не может у нас существовать благодаря климатическим условиям. А между прочим, это мед собственный, именно из-за Уралья. Дело в следующем. Живу я на озере Челкан. Церковь у нас старинная, каменная, хорошо. Только раз приходит трапезник и говорит: «Батюшка, а у нас в церкви завелась божья тваринка». «Какая тваринка?» «А вот эта самая пчела». «Так и гудет в кунполе, значит, рой сел». И что бы вы думали? Действительно, иду в церковь, смотрю, а там, действительно пчелка гудит. Но мы ее, конечно, не тронули, пусть себе летает на здоровье. Даже очень любопытно выходит. Год живет наша пчелка, другой живет. Прилепила к карнизу сот. Одним словом, все как следует. Все больше и больше сот. А мы и меду не умеем взять, потому как дело необычное. Пришлось привезти пчельника из-за 200 верст. Поднялся он, осмотрел, подивился божескому произволению и снял нам целых 2 пуда меду. Вот, пожалуйте, попробуйте тот самый. И сейчас я так полагаю, что это нас Бог дураков учит. Мы-то думаем, нельзя, а он нам показывает, можно. Вся премудростью сотворил еси. Окаемову очень понравился этот рассказ о богоданной пчелке и толкование отца Аркадия. Пчеловодство — исконный русский промысел, упавший за последнее время по неизвестным причинам. В общей системе народного хозяйства он мог бы служить большим подспорьем. В ответ на рассказ отца Аркадия Акаемов сообщил некоторые данные о положении пчеловодства в Америке. — А вы были в Америке? — удивился отец Аркадий. — Да, я там прожил довольно долго. Отец Аркадий недоверчиво посмотрел на своего собеседника, а потом улыбнулся своей добродушной улыбкой и, протягивая руку, проговорил. — Очень рад познакомиться с господином-американцем. Даже весьма поучительно-с.